Глава 11. Ближе к полудню императрица сдержала слово и прислала за мной служанку. Признаться честно, я малодушно надеялась, что она забудет о своем желании видеть меня в своей свите. Мне же для полного счастья только прислуживать высокомерной выскочке не хватало, но деваться некуда. Вздохнув, я вышла вслед за служанкой из апартаментов, но, вопреки моим ожиданиям, она повела меня не к покоям императрицы, а в зимний сад. Я с любопытством рассматривала двухэтажное сооружение со стеклянными стенами и прозрачной крышей. «Проходите, госпожа!» Поклонившись, девушка распахнула передо мной двери. «Ее величество, вас уже заждались!» Как только я вошла в помещение, служанка притворила двери. Услышав щелчок, я вздрогнула, но тут же постаралась успокоиться. Если я постоянно буду шарахаться всего подряд, то точно сойду с ума. В конце концов, императрица не показалась мне обделенной умом женщиной. Если она что-то и задумала, то явно не подослать ко мне убийцу. И, скорее всего, для начала она постарается разузнать у меня побольше о Хауле, а уже потом попытается устранить. Как? Ну, например, добавив в мой чай яда. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Так что от чая с императрицей придется отказаться. Правда, еще оставалось придумать какой-нибудь правдоподобный предлог, но здесь уже придется действовать по обстановке. Внутри зимний сад был великолепен. По деревянным стыкам плелись цветущие розы. На огромных бутонах сверкали серебристые капли, а листья имели яркие фиолетовые прожилки. В небольших каменных клумбах тоже росли розы и растения, отдаленно напоминающие папоротник. В центре сада находился крупный постамент, на котором в разных позах стояли маленькие ангелочки, а вокруг него виднелись резные деревянные лавочки, на которых расположилась свита императрицы. Приблизившись, я изобразила реверанс, припомнив наставление Хаула. Меньше всего я бы хотела, чтобы меня сочли деревенщиной, и не только потому, что не желала ощутить на себе презрительный взгляд, а за спиной услышать сплетни, но и потому, что Хаул, как ни крути, а придворный маг, и я должна соответствовать его высокому статусу. «Мы рады, что вы к нам присоединились», — императрица улыбнулась. «Присаживайтесь, Виктория, скоро принесут чай». Дождавшись, когда я займу свое место, она продолжила. «Итак, расскажите о себе и своей семье». Несколько мгновений я молчала. Но вот что я могла рассказать ей о себе? Что я иномерянка? Боюсь, если она узнает правду, начнутся проблемы. Значит, придется что-то выдумать, причем срочно. «Я уроженка Южной империи, ваше величество». Стараясь не смотреть на императрицу, начала я. «Мой отец — граф Аверский». «В первый раз слышу такую фамилию», — нахмурилась правительница Снежной империи. «К сожалению, наш род разорившийся». Я потупила взгляд, надеясь, что мне поверят. «Мы редко бывали на балах и приемах». «Что ж, ясно», — кивнула императрица. «В таком случае любопытно было узнать, как вы познакомились с нашим придворным магом». «Он заехал по делам в наше поместье», — пожав плечами, постаралась мило улыбнуться. Я знала, что императрица начнет задавать неудобные вопросы, и лишь мысленно скрипела зубами, надеясь скорее покинуть высшее общество. Правительница Снежной империи хотела еще что-то спросить, но в этот момент в зимний сад вошли служанки, неся в руках подносы. По помещению мгновенно распространился приятный запах мяты. Девушки в униформах сноровисто расставили на постаменте угощение и, дождавшись одобрения императрицы, удалились. Держа в руках чашечку, я слушала радостное щебетание одной из фрейлин императрицы и искала предлог, чтобы откланяться. Но все варианты, приходившие в голову, не казались достаточно убедительными. «Попробуйте чай, Виктория!» До меня донеслись слова правительницы. «Уверена, вам понравится». «Извините, я совсем недавно перекусила». «Тогда поставьте уже чашку». В голосе императрицы послышалось раздражение. «Итак». Сплеснув руками, она обратилась к своим фрейлинам. «Предлагаю сделать посиделки в зимнем саду ежедневными. Виктория». Теперь она перевела взгляд на меня. «Вас я тоже буду ждать здесь завтра, в это же время». Я кивнула и мысленно прошипела проклятие. Императрица мне не нравилась. Интуиция просто кричала, что она опасна. Да и я понимала, что эта женщина положила взгляд на Хаула, надеясь стать его любовницей. И во что бы то ни стало, постарается избавиться от соперницы. Не знаю, может, я себя просто накручиваю, и на самом деле все не так? Задумавшись, я не заметила, как в зимний сад вошел Хаул. Но стоило услышать его голос, как в душе мгновенно разлилось тепло. «Приветствую вас, ваше величество!» Отвесил он легкий поклон. «Позвольте забрать Викторию. Эрдин посоветовал ей больше отдыхать». «Да, конечно». Она обворожительно улыбнулась. «Жаль, что вы не составите нам компанию». «Ну, мне тоже очень жаль». Холодно отозвался колдун и подал мне руку. «Спасибо», произнесла одними губами, когда мы немного отошли. «За что?» хмыкнул он. «Ты спас меня от этих мигер», улыбнулась я и остановилась у плетущейся розы. «Ты знаешь, как называется этот сорт?» «Гордели». Хаул сорвал распустившийся бутон. Я завороженно смотрела, как цветок на его ладони покрывается тонким слоем льда. Дернув уголком губ, колдун протянул его мне. «Но в тепле он же растает». «Не растает», — качнул он головой. «По крайней мере, до тех пор, пока я жив». Вернувшись в апартаменты, я увидела в гостиной накрытый стол. В центре стояло блюдо с запеченной курицей, две пиалки с разными салатами, третья — со сладостями, на вид напоминающими старый добрый мармелад. «Составишь мне компанию?» — улыбнулся Хаул, отодвигая для меня стул. «Если хочешь, могу приказать, чтобы принесли пирожное». Я покачала головой, не желая ни на минуту с ним расставаться. Да и сладкого особо не хотелось. «Здесь мы пробудем еще пару дней», — накладывая в мою тарелку салат, сказал Хаул. «Я бы открыл портал и сейчас, но Эрдин запретил тебе любые нагрузки. Сказал, что даже сильные магические эманации сейчас для тебя вредны». Я кивнула и, взяв вилку, принялась за еду. Все было вкусно, вот только аппетита что-то совсем не было. Поэтому я ела понемногу, тщательно пережевывая пищу. «Может, все-таки раскроешь свои планы?» Я решила, что сейчас самый удобный момент, чтобы расспросить ледяного колдуна о его замыслах. «Больше всего интересует, как связана я с открытием врат». Отложив вилку, Хаул откинулся на спинку стула и, скрестив пальцы домиком, испытующе посмотрел в мои глаза. «Ты — избранница солнца», — припечатал он спустя несколько секунд. «Именно поэтому у Килгора получилось выдернуть тебя из другого мира». «А можно с этого момента поподробнее?» — нахмурилась я, пытаясь переварить услышанное. «Что значит «избранница солнца»?» «В тебе есть магия, Вика». Хаул поморщился. Было видно, что он не хочет говорить на эту тему. «Просто она пока спит». «Так значит, ее можно разбудить?» «Можно, но это не так просто, как ты думаешь». «Расскажи», — потребовала я. «Скажем так, смертельно опасно». Хаул дернул щекой. «Помнишь, я вытягивал из тебя жизненную силу?» Я кивнула. «Да и как такое забудешь?» «Хотел удостовериться, что ты действительно избранница», — ровно продолжил он. «А что случилось бы, не будь я избранницей?» Осторожно поинтересовалась я, чувствуя, что ответ мне не понравится. Но промолчать не могла, иначе потом этот вопрос скребся бы в подсознании, не давая покоя. «Ты бы умерла». Не моргнув глазом, ответил он. Я ощутила злость. Ну как можно было быть настолько циничным? Впрочем, для Хаула чужие жизни никогда не имели ценность. Он превращал людей в ледяные скульптуры, и потом его не мучило раскаяние. Всегда, и все только в угоду своим желаниям и амбициям. И я тоже для него лишь забавная игрушка, которая пока не наскучила. Внезапно я ощутила подкатывающуюся тошноту и ринулась в уборную. После того, как желудок полностью очистился, я прополоскала рот и взглянула на себя в зеркало. Глаза потускнели. Лицо было изможденным и бледным. Краша, наверное, только в гроб кладут. Вот я и ощутила на себе один из минусов беременности. Немного придя в себя, я покинула уборную и вошла в спальню. Хаул ждал меня возле двери, облокотившись плечом о дверной косяк. В его глазах застыла тревога. «Я послал за Эрдином». Ледяной колдун подхватил меня за талию. «Потерпи немного». «Это все нервы», — отмахнулась я. «Лекарь мне сейчас не нужен. Хочу просто отдохнуть». Хаул помог мне добраться до постели и, взяв мою ладонь в свои руки, присел рядом. «Я знаю, что ты думаешь обо мне. Но таким меня сделали боги». Он невесело усмехнулся. «Но, знаешь, мне всю жизнь казалось, что я трачу время на ожидание, когда пустота, холод и мрак исчезнут из моего сердца, и я снова почувствую себя живым. Разве об этом я мечтал, когда выбирал путь служения светлому богу? Нет, Виктория, да, я долгое время был мертв». Мрачно заключил Хаул и прикрыл глаза. «Но как ни старайся, а прошлое не отпускает». Он замолчал, глядя перед собой невидящим взором. Я замерла, надеясь услышать продолжение. Впервые Хаул решил быть со мной откровенным и приоткрыть тайну своего прошлого. «Тогда люди не вздрагивали, услышав мое имя», — прошептал он. «Я был молод и подавал большие надежды, владел магией, которая никому не была доступна. Конечно, боги не могли не обратить на меня внимания». Безрадостно усмехнулся он. Во взгляде колдуна застыли печаль и разочарование. «Тогда я думал, что с таким наставником, как Самаэль, получу могущество, равного которому не было в этом мире. Что ж, моя мечта сбылась». Хаул вдруг осекся, но потом все-таки продолжил. «Боги ничего не делают просто так. Жаль, что это мало кому известно. А когда это понимание приходит, пути назад нет. Вручив мне ледяной клинок, Самаэль дал мне столь желанное могущество, но и сделал меня своим рабом. Видишь ли, боги не хотят вмешиваться в дела людей напрямую. Нет, не так». Поморщился он. «Им нельзя вмешиваться, чтобы не нарушить закон равновесия. Им необходимы человека-орудия. И таким орудием стал я. Но знаешь, что хуже всего?» Хаул взглянул на меня. «Хуже всего, когда зло скрывается под маской добра. Даже богиня тьмы в своей жестокости и рядом не стояла с богом света». «Но ведь все уже давно в прошлом», — прошептала я. «Боги давно заперты, теперь миром правит другой». «А чем он лучше?» — прищурился ледяной колдун. «Разве он чем-то отличается от предшественников?» Это был риторический вопрос, на который он не ждал ответа. «Ты поможешь мне открыть врата, и я наконец-то получу возможность отомстить, а заодно избавлюсь от нового бога». «Месть не принесет счастья», — вздохнула я, зная, что он все равно меня не услышит. «Только разрушит то, что уже есть». «Может быть», — хмыкнул он. «В любом случае, скоро мы это узнаем». Слова Хаула камнем осели в душе. Сейчас, после того, как он рассказал о своем прошлом, я тоже возненавидела богов Терна. Но месть все равно считала ненужной. Разве мало того, что сейчас он свободен и получил еще один шанс на жизнь? Вот только как донести до него это, я не знала. Я так глубоко задумалась, что вздрогнула от громкого стука в дверь. «Вот и лекарь!» Хаул отпустил мою руку и отошел от кровати. В гостиной послышались шаги, а через секунду Эрдин вошел в нашу спальню, держа в руке увесистый саквояж. «Итак, что случилось?» Расставляя на прикроватной тумбочке какие-то разноцветные склянки, осведомился он. «Тошнота, плохое самочувствие», — процедил ледяной колдун. «Но яда в пище не было, точно». Я снова оказалась в окружающей лечебной сфере, но прежде успела заметить неодобрительный взгляд Эрдина. Лекарь сразу понял причину моей тошноты и то, что я до сих пор не рассказала Хаулу о ребенке. «Принесите стакан воды». Обратился Эрдин к Хаулу и, дождавшись, когда ледяной колдун выйдет в гостиную, взглянул мне в глаза. «Оставлю вам снадобье принимать по одной ложке перед каждым приемом пищи и советую как можно скорее рассказать отцу о ребенке, иначе мне самому придется это сделать». Дождавшись, когда Виктория уснет, Хаул провел над плечом девушки ладонью. На коже осталась крохотная снежинка, магический маячок, который она вряд ли заметит. Зато теперь он не только будет знать ее местонахождение, но и почувствует, если Вике вдруг снова станет плохо. Поцеловав ее в висок и встав с постели, ледяной колдун накинул подбитый мехом плащ. Весь день он провел рядом со своей женщиной, переживая за ее состояние. Даже от одного только взгляда на еду Вику мутило. Но Эрдин лишь разводил руками, утверждая, что это всего лишь временное женское недомогание, и через какое-то время все пройдет. Однако же тревога за Викторию не отпускала. И сейчас, как никогда, Хаулу хотелось побыть на свежем воздухе и хоть немного развеяться. Выйдя из покоев, он направился вдоль по коридору, иногда встречая на пути суетящуюся прислугу и склоняющих перед ним голову придворных. Вся эта возня раздражала, и лишь плохое самочувствие Виктории удерживало его от того, чтобы не уйти через портал в ледяной замок. Здесь, по крайней мере, был лекарь, который сумеет оказать ей срочную помощь, если таковая вдруг потребуется. А впрочем... «Килгор!» — позвал он слугу. «Вы звали, хозяин?» Идущий сквозь камни вышел из стены и поклонился. «Отправляйся в ледяную крепость», — приказал Хаул. «Позаботься о том, чтобы к нашему прибытию замок стал жилым. Найми прислугу, прикажи растопить все камины и найди самого лучшего лекаря в округе. В общем, сделай все, чтобы Виктории там было уютно». «Но, господин...» Слуга виновато потупил взгляд. «Вы же знаете, что вокруг ледяной крепости люди давно уже не селятся. До сих пор считаете места проклятыми». «И?» Оборвал его Хаул. «Обещай золото, да не жалей. Уверен, ты справишься». «Как прикажете, хозяин». Поклонился Килгор и исчез, пройдя сквозь стену. Как только слуга отправился исполнять поручение, Хаул продолжил свой путь. Последнее время его мучило необъяснимое чувство, что он теряет что-то очень важное и дорогое. Внезапно из бокового коридора выплыла императрица в сопровождении своей свиты. Завидев Хаула, она остановилась и приказала фрейлинам ее оставить. «Надо же, какая встреча!» Обворожительно улыбнулась императрица. «А я как раз к вам и направлялась». «Да неужели?» Иронично хмыкнул Хаул. Томные взгляды правительницы Снежной Империи не остались для него незамеченными. «И зачем же я вам понадобился?» «Пойдемте». Бросив на придворного мага таинственный взгляд, женщина улыбнулась и направилась к своим покоям. Мгновение Хаул медлил, но потом все-таки решил последовать за императрицей. Пока Виктории не станет лучше, ему волей-неволей придется и дальше играть роль послушного придворного мага. «Проходите». Женщина распахнула дверь в свои апартаменты. «Я хочу с вами поговорить». Хаул вошел в комнату, которая была полностью выполнена в кричащих розовых тонах. «Хотите вина?» Женщина наполнила два бокала и протянула один придворному магу. «Вы мне нравитесь, Хаулинг!» С придыханием произнесла она. «Только не говорите, что не заметили». «Думаю, вы зря пригласили меня в свои покои», — равнодушно сказал Хаул. Несомненно, эта женщина была довольно красива, и раньше Хаул не отказался бы провести с ней пару ночей. Но сейчас все его мысли занимала только Виктория. Другие женщины просто перестали интересовать. «Совсем нет». Губы императрицы сложились в очаровательной улыбке. «Признавайтесь, ведь я вам тоже не безразлична». Женщина медленно приблизилась и положила ладонь на плечо ледяного колдуна. «Боюсь вас разочаровать, ваше величество». Прижав ее к стене, он слегка сжал женское горло. Он не собирался ее убивать, просто хотел немного остудить пыл императрицы. «Но я привык сам выбирать себе женщин и уже сделал свой выбор». Сначала на лице императрицы мелькнуло удивление, а потом его исказила настоящая злость. Женщина вырвалась из его хватки и прошипела. «Что в ней такого? Ведь она никто, обычная девка, ради которой ты отвергаешь саму императрицу». Несколько мгновений Хаул презрительно молчал, а затем вышел за дверь, так и не сказав ни слова. Вслед ему донесся злобный крик и звук разбившегося бокала. Я проснулась с первыми лучами рассвета, но Хаула уже в комнате не было. Видимо, он ушел еще ночью, снова оставив меня в одиночестве. Настроение мгновенно рухнуло ниже плинтуса. Вот и где он, интересно? В то, что он мог провести эту ночь у императрицы, верить не хотелось. Но на душе все равно скреблись кошки. Пытаясь избавиться от неприятных мыслей, я подошла к окну и всмотрелась в заснеженный город, расстилающийся у подножия дворца. Столица медленно просыпалась. По улицам проезжали редкие экипажи. Из труб пекарен поднимался дым, а дворники чистили от снега тротуары. Появилось желание пройтись по переулкам города, пока не поднялась дневная суета. Но Хаула, как назло, не было, а без него я не отважилась бы покинуть императорский дворец. Что ж, прошлое меня многому научило и во всей красе показало всю жестокость этого мира. Выйдя в гостиную, я увидела оставленный слугами на столе завтрак. Ароматные булочки выглядели аппетитно. И с учетом того, что вчера у меня был вынужденный день голодания, желудок обиженно заурчал, намекая, что поесть было бы неплохо. Быстро утолив голод, я отправилась в ванную. Вода в купальне была горячей. Скинув с себя халат, я опустилась в воду и прикрыла глаза. Но расслабиться не получалось. Я постоянно думала, как отговорить Хаула от мести. Что-то глубоко в подсознании подсказывало, что если не остановить ледяного колдуна, то его задумка обернется неминуемой бедой. Я не хотела его терять, но не знала, как удержать свое счастье. Боюсь, даже узнав о ребенке, он не откажется от задуманного. Ближе к обеду императрица снова прислала служанку, чтобы та сопроводила меня в зимний сад. Я мысленно заскрипела зубами. Но вот что все-таки надо этой женщине? Почему бы ей просто не успокоиться и больше не дергать меня на свои великосветские чаепития? Ладно, в конце концов оставалось потерпеть всего лишь пару дней. Вчера Хаул пообещал, что скоро мы покинем императорский дворец. Накинув на плечи шаль, я вышла вслед за служанкой. Девушка вела меня все тем же маршрутом, утверждая, что императрица в нетерпении. И хоть меня раздражала необходимость играть роль придворной, я молчала, прекрасно зная, что моя правда здесь никому не понравится. А заключалась она в том, что правительница Снежной империи еще та стерва. Девушка снова распахнула передо мной двери, Но стоило мне войти в стеклянное помещение, как дверь захлопнулась, и все бы ничего. Вот только в этот раз я отчетливо различила щелчок навесного замка. Эта сволочь меня закрыла! Липкий страх пробежал по коже и сжал сердце. Я кинулась к двери и застучала по ней кулаками, требуя немедленно меня выпустить, но все безрезультатно. Осознание обожгло подобно удару хлыста. Императрица все же решила от меня избавиться, и... Сильные мужские руки обхватили меня за бедра, силой вдавливая в мужское тело. Закричав, я забилась, пытаясь вырваться, но рот тут же закрыли потной вонючей ладонью. Меня передернуло от омерзения. «Куда это ты собралась?» — прохрипел над ухом незнакомый мужской голос. «Мы еще не развлеклись». Не особо соображая, что делаю, я вцепилась в руку мерзавца зубами, ощутив во рту привкус чужой крови. Мужчина взвыл и, наконец, ослабил хватку. Я вырвалась и побежала вглубь зимнего сада, надеясь найти там хоть что-то для самообороны. От резкого рывка за волосы я потеряла равновесие. Скулу обожгло от хлесткого удара, и я упала. «Ах ты, тварь!» Бородатый мужчина прижал меня сверху и начал разрывать мой подол. «Сейчас я тебе покажу, как кусаться!»